Герберт Уэллс. Человек-невидимка. Незнакомец появился в начале февраля. Пришел пешком с железнодорожной станции. Он был закутан с головы до пят. Широкие поля фетровой шляпы скрывали все лицо. Виднелся только блестящий кончик носа. Плечи и грудь его были в снегу, так же, как и саквояж. Он вошел в трактир «Кучер и кони», еле передвигая ноги от холода и усталости. «Огня!» — крикнул он. «Комнату и огня!» Стряхнув с себя снег, он проследовал за хозяйкой трактира, миссис Холл, в приемную, и, бросив ей 2 золотых суверена, незнакомец поселился в трактире. Миссис Холл затопила камин и покинула гостя, чтобы собственноручно приготовить ему поесть. Заполучить в Айпинге зимой постояльца, да еще такого, который не торгуется, это была неслыханная удача, и миссис Холл решила показать себя достойной счастливого случая, выпавшего ей на долю. Когда ветчина поджарилась, она отнесла в комнату приезжего скатерть, посуду и стаканы, после чего стала с особым шиком сервировать стол. Огонь весело трещал в камине. Но приезжий, к величайшему ее удивлению, до сих пор не снял шляпы и пальто. Он стоял спиной к ней, глядя в окно на падающий снег. Руки его все еще в перчатках были заложены за спину, и он, казалось, о чем-то глубоко задумался. Хозяйка заметила, что снег у него на плечах растаял, и вода капает на ковер. «Позвольте, мистер, ваше пальто и шляпу», — обратилась она к нему. «Я отнесу их на кухню и повешу сушить». «Не надо», — ответил он. «Я предпочитаю не снимать их». И тут незнакомец обернулся. На нем были большие темные очки, консервы, а его густые бакенбарды скрывали почти все лицо. «На станции Брэмблхерст у меня остался кое-какой багаж. Нельзя ли послать за ним?» Выслушав отрицательный ответ, он вежливо наклонил голову, значит, только завтра. «Неужели нельзя раньше?» «Никак нельзя. Ну, хорошо. Завтра, значит, завтра». И, повернувшись к ней спиной, он снова стал глядеть в окно. Видя, что разговор не клеится, миссис Холл вышла из комнаты. Когда она вернулась, он все так же стоял у окна, подобно каменному изваянию, неподвижный, сгорбленный, с поднятым воротником и низко опущенными полями шляпы. Поставив на стол яичницу с ветчиной, она почти крикнула: «Завтрак подан, мистер!» «Благодарю вас!» — ответил он, но не двинулся с места, пока она не закрыла за собою дверь. Вернувшись в кухню, миссис Холл вдруг сообразила, что Милли, вечно сонная и медлительная служанка, забыла растереть для постояльца горчицу. Поворчав немного, она наполнила горчишницу, поставила ее не без торжественности на черный с золотом чайный поднос и понесла к незнакомцу. Она постучала и тут же вошла. Незнакомец сделал быстрое движение, очевидно, он что-то подбирал с пола, и она едва успела увидеть что-то белое, мелькнувшее под столом. Она поставила горчицу на стол и при этом заметила, что пальто и шляпа гостя лежат на стуле у камина, а на стальной решетке стоит пара мокрых башмаков. Решетка, конечно же, заржавеет. Миссис Холл решительно приблизилась к камину и заявила тоном, уже не допускающим возражения: «Теперь, я думаю, можно взять ваши вещи и просушить». «Оставьте шляпу», — сказал приезжий сдавленным голосом. Обернувшись, она увидела, что он сидит, выпрямившись, и смотрит на нее. С минуту она стояла, остолбенев, потеряв от удивления дар речи. Нижнюю часть лица он прикрывал чем-то белым, по-видимому, салфеткой, которую привез с собой, так что ни его рта, ни подбородка не было видно, но не это поразило миссис Холл. Лоб незнакомца от самого края темных очков был обмотан белым бинтом, а другой бинт закрывал уши, так что неприкрытым оставался только розовый острый нос. Нос был такой же розовый и блестящий, как и в ту минуту, когда незнакомец появился впервые. Густые черные волосы, выбиваясь в беспорядке из-под перекрещенных бинтов, торчали пучками и придавали ему чрезвычайно странный вид. «Оставьте шляпу», — снова невнятно сказал он сквозь салфетку. Миссис Холл, оправившись от испуга, положила шляпу обратно на стул. «Я не знала, сударь», — начала она, — «что вы...» «Благодарю вас», — сказал он, многозначительно поглядывая на дверь. «Я сейчас все высушу», — сказала она и вышла, унося с собою платье. «В жизни своей», — прошептала она, — «ну и ну». И она тихо вернулась на кухню. «Бедняга! Он расшибся! Или ему сделали операцию, или еще что-нибудь в этом роде», — сказала миссис Холл. «Весь перевязанный, даже смотреть страшно. И очки! Да, что говорить, какой-то водолаз, а не человек. И лицо прикрывает тряпкой, и говорит сквозь нее. Может быть, у него и рот тоже болит, Боже милостивый». Весь день приезжий провел в гостиной, не давая миссис Холл, которая сгорала от любопытства, решительно никакого повода зайти к нему. Но вот в 4 часа, когда уже почти стемнело, в трактир вошел мистер Тедди Хенфри, местный часовщик. «Что за скверная погода, миссис Холл?» — сказал он, — «а я еще в легких башмаках». Снег за окном валил все гуще. А миссис Холл, увидев чемоданчик с инструментами часовщика, просияла. «Знаете ли что, мистер Хенфри, раз вы уже зашли, взгляните, пожалуйста, на часы в гостиной. Идут они хорошо и бьют как следует, но часовая стрелка как остановилась на 6 часах, так ни за что не хочет сдвинуться с места». Она провела часовщика до двери гостиной, постучала и вошла. Приезжий, как она успела заметить, сидел в кресле у камина и, казалось, дремал. Его голова склонилась к плечу, комнату освещал красный отблеск пламени, стекла очков незнакомца сверкали, как сигнальные огни на железной дороге, а лицо оставалось в тени. На секунду миссис Холл почудилась, что у постояльца чудовищный широко раскрытый рот, пересекающий все лицо. Видение было мгновенное. Белая забинтованная голова, огромные очки вместо глаз, а под ними широкий, разинутый, как бы зевающий рот. Но вот спящий пошевельнулся, выпрямился в кресле, поднял руку, и теперь миссис Холл увидела, что лицо у него просто прикрыто шарфом, так же, как раньше, салфеткой. «Не разрешите ли, мистер, часовщику осмотреть часы?» — сказала она, приходя в себя. «Осмотреть часы?» — спросил он, сонно озираясь. «Пожалуйста». Мистер Тедди Хенфри, войдя в комнату, очутился лицом к лицу с забинтованным человеком. Он был, по его собственному выражению, огорошен. «Добрый вечер», — сказал незнакомец, глядя на него, как морской рак. «Надеюсь, я вас не обеспокою», — сказал мистер Хенфри. «Нисколько», — ответил приезжий. «Хотя я думал», — прибавил он, обращаясь к миссис Холл, «что эта комната отведена мне для личного пользования». «Я полагала, сударь, — сказала хозяйка, — что вы не будете возражать, если часы починят». «Конечно», — прервал он. «Правда, вообще я предпочитаю оставаться один. И не люблю, когда меня беспокоят. Я, видите ли, исследователь». «Ах, вот как!» — проговорила миссис Холл, на которую эти слова произвели сильнейшее впечатление. «Багаж мой состоит из всевозможных приборов и аппаратов. Очень даже полезные вещи», — вставила миссис Холл. «И я с нетерпением жду возможности продолжить мои исследования». «Приехать в Вайпинг?» — продолжал он медленно, видимо, тщательно подбирая слова. «Меня побудило стремление к тишине и покою. Я не хочу, чтобы меня тревожили во время моих занятий. Кроме того, несчастный случай, — так я и думала, — заметила про себя миссис Холл, — вынуждает меня к уединению». «Конечно, мистер, — сказала миссис Холл, — осмелюсь спросить вас, это все, что я хотел вам сказать», — прервал ее приезжий. Хозяйка удалилась, а приезжий остался стоять перед камином, свирепо глядя на мистера Хэмфри, чинившего часы. Ну, насчет свирепости, так, по крайней мере, говорил потом сам мистер Хэмфри. Незнакомец стоял так тихо, что это начало действовать часовщику на нервы. Подняв глаза от работы, он увидел в сером полумраке неподвижную фигуру с забинтованной головой и выпуклыми сверкающими очками. Это было до того жутко, что мистер Тедди Хэмфри, человек от природы общительный и любопытный, решил заговорить о чем-нибудь. «Погода сегодня», — начал он, — «скоро вы кончите и уйдете», — прервал его неподвижный человек, видимо, еле сдерживая ярость. «Вам только и надо было сделать, что прикрепить часовую стрелку к оси, а вы тут возитесь бестолку!» «Сейчас, мистер, одну минуту!» Я упустил из виду, и мистер Хэмфри быстро закончил работу и удалился, сильно, однако, раздосадованный.